«А чего уж теперь?» – махнул рукой Жан-Луи. «Продолжай. Если выживу, хоть буду знать, где говно подтекает. И это правильный выбор», – радостно воскликнул Гриффиндор. «Тот же пример с деревней наш Д'Артаньян использовал с пользой для себя и своего ордена. Он застращал молодых и бестолковых ребят возможными карами за столь разгульное поведение и смог получить дополнительное финансирование, а заодно и верных соратников. Позже на его счету было еще много подобных неблаговидных поступков. А главное, все во имя света и ради всеобщего блага. Что же до, так называемых, темных магов, их Жан-Луи уничтожал нещадно. Правда, предварительно грабил, женщин насиловал, а уж только потом уничтожал. Молодец какой! На данный момент Орден Алой Зари представляет собой маленькую карманную армию Д'Артаньяна. Еще немного и он вполне сможет почти без боя захватить магическую Францию, где наведет свои справедливые законы. Ну, а на дуэль со мной вы вышли вопреки просьбе своего старого учителя Дамблдора не вмешиваться в это дело. Он ведь вас даже предупреждал, что я не подделка, а самый настоящий повелитель магии. Вы же посчитали меня угрозой для вашего кумира и решили лично меня устранить, раз уж я могу оказаться столь силен. Вот такая вот история. Гарри сидел и во все глаза таращился на свекольного принца. Кто бы мог подумать, что он окажется таким гнилым человеком. А с виду ведь и не скажешь. Да еще и паладином света себя объявил. Остальные дуэлянты теперь тоже таращились на блондина во все глаза. Они ведь даже не подозревали, с кем рядом они находятся. Следующим я представлю вам, господа, историю Анри Дюбуа. Со своего места встал и поклонился пожилой человек со шрамом на лбу. Подозреваю, ты накопал на меня не меньше грязи, чем на этого юношу. Проскрипел своим старческим голосом мужчина. Даже интересно будет послушать. Прежде, чем я начну, Жан-Луи, будьте благоразумны. Я знаю, что вы ненавидите темных волшебников, но у вас еще будет шанс убить этих людей. А сейчас мы всего лишь беседуем, поэтому не стоит устраивать истерики. Начну я, пожалуй, с официальной стороны жизни господина Дюбуа. Он никто иной, как руководитель департамента налогообложения французского министерства магии. Очень крупный бизнесмен, владелец фирмы «Чистомет», которая производит спортивные метлы. Хотя и не является аристократом, но происходит из чистокровной семьи и обладает огромным влиянием в магической Франции. Но при всем при этом Анри Дюбуа самый настоящий темный волшебник. Темнее не бывает. Как-никак, особый агент влияния Волдеморта. Тайный пожиратель смерти. Гарри во все глаза уставился на старика. Он впервые видел вживую сторонника темного лорда. До сих пор в его воображении эти люди представали жуткими безумными монстрами, творившими зло из-за какой-то непонятной прихоти. И вот теперь он видит уже второго человека, который внешне никак не отличается от окружающих, но вместе с тем этот человек зачем-то служил тому, кого все боятся называть. «Как ты узнал?» – удивился старик. «У меня ведь нет метки». «Есть», – возразил Гриффиндор, и старик тут же умолк. «Только она расположена не на предплечье левой руки, как у всех остальных, а на правой ноге. Что же до вопроса как? Понятия не имею. Я всего лишь заплатил серому посреднику за информацию, а как он ее добыл, меня не интересует. Неужели этот серый посредник может добыть любую информацию?» – удивился длинноволосый брюнет. «Кто он вообще такой? Никто не знает, кто он такой. Несколько лет назад по всему миру появились информационные бюро серого посредника. Поначалу отец отнесся к ним крайне скептически, но интереса ради купил некоторую информацию. Каково же было его удивление, когда он получил исчерпывающие ответы? С тех пор наша семья постоянно пользуется услугами этого бюро. Но мы отвлеклись. Вернемся к господину Дюбуа. Он с детства обладал великолепными организационными талантами, и в 1949 году он сколотил неплохую банду, которая за 2 года взяла под контроль весь криминальный мир магического Парижа. В 1954 он встретился с молодым и очень амбициозным волшебником Томом Ридлом, который тогда еще не называл себя Волдемортом. Вот так новость. Оказывается, у Волдеморта раньше было совсем другое имя. Вполне себе человеческое. За сегодняшний день Поттер уже даже устал удивляться. «Да», — кивнул Гриффиндор, словно подтверждая мысли Гарри, «раньше у Волдеморта было вполне человеческое имя, но, наверное, у него были причины отказаться от собственного имени. Совместно с Дюбуа Редбл разработал план по созданию государства волшебников. Между прочим, Некоторые их идеи были далеко не так уж плохи. Да и вообще половину тех преступлений, что приписывают Волдеморту и его пожирателям, совершали совсем другие люди. Но сейчас речь не о том. Структура любого государства подразумевает наличие определенных формирований. Законодательные органы, исполнительные органы, армия, разведка. Гарвит на секунду замолчал, переводя дух и давая своим собеседникам осознать сказанное. Пожиратели смерти выполняли роль армии Волдеморта, а мистер Дюбуа возглавлял все тайные структуры. Разведка, вербовка, агитация, добыча средств из криминальной среды, всем этим занимался Анри Дюбуа. И крови на этом человеке как бы не вдвое больше, чем на самом темном лорде. После падения Волдеморта он, в соответствии с ранее выданными приказами, свернул всю свою деятельность и затаился. Неплохо, молодой человек, демонстративно похлопал в ладоши пожиратель смерти, боюсь, даже в лучшие годы мои информаторы не смогли бы получить и этих сведений. Этот ваш серый посредник очень меня заинтересовал. Если будет такая возможность, обязательно заведу с ним знакомство. Это вряд ли. Никто не знает его настоящей личности и целей, развел руками Гарвит. Но я ведь хотел представить вас друг другу. Следующий у нас в списке мистер Стэнли Миллер. Он указал рукой в сторону волшебника, напоминающего военного. Между прочим, легендарный наемник Морроуинд. Настоящее имя Майкл Норман. А что вы так удивляетесь? Как? Пораженно воскликнул Морроуинд. Если уж я узнал о тайном пожирателе, то почему не мог узнать о вас? Тем более, что ваше настоящее имя — это такая мелочь по сравнению с остальной информацией. Господа, не хотите ли послушать сказку? Так будет гораздо интереснее. Дуэлянты лишь кивнули. Они уже давно поняли, что мальчишка совсем не так прост, как казалось, а дуэль вовсе не дуэль. Сложно сказать, каковы реальные мотивы поведения Гриффиндора, но тот же Д'Артаньян наверняка в первую очередь постарается уничтожить Дюбуа. Похоже, его цель — перессорить своих противников, и у него это вполне получается. Итак, около 200 лет назад жила-была обычная семья волшебников, и родился у них сын, которого назвали Майкл. Была бы эта история скучной и неинтересной, если бы не их сосед Джейкоб Льюис. Джейкоб был ученым, который изучал вопросы бессмертия. Он искренне считал, что философский камень и вода жизни – это лишь мифы, и верил, что бессмертие можно достичь, лишь скрестив человека с неким бессмертным или долгоживущим существом. Когда миссис Норман родила, он как раз нуждался в подопытном материале, и соседский ребенок показался ему идеальным кандидатом на эту роль. Понятное дело, что ребенка он похитил и стал проводить над ним некие эксперименты. Но, как и многие увлекающиеся ученые, Джейкоб Льюис забыл учесть некоторые мелочи. Отец мальчика каким-то образом смог найти сына и пришел его забирать. В результате сражения Джейкоб погиб, а Ричард Норман получил очень серьезные ранения, но таки смог вернуть сына домой. Внешне ребенок был цел и невредим. Казалось бы, к чему вся эта история? На лечение отца семейства Норман ушли все семейные сбережения, но спасти его не удалось. Нельзя сказать, что Эмилия с сыном влачили жалкое нищенское существование, но богачами их назвать было бы сложно. Именно поэтому после завершения обучения в Салемской школе волшебства, американском аналоге Хогвартса, Майкл подался в наемники. Сложно сказать, в каком возрасте он обнаружил, что обладает некими скрытыми способностями, но именно эти способности и сделали его лучшим наемником современности. Дело в том, что Морроуинд – искусственный полувампир. Достоверно известно, что он может проходить тропой теней, восполнять жизнь за счет крови, обладает улучшенной регенерацией и повышенной продолжительностью жизни. Тем не менее, все это не помогло ему 5 лет назад, когда при выполнении очередного заказа он оказался на грани жизни и смерти. Был спасен работником датского министерства магии Испером Кристоферсеном, который случайно проходил мимо. Это привело к тому, что у Морроуинда образовался долг жизни перед Кристоферсеном. 4 месяца назад Морроуинда попытались нанять для участия в дуэли, но он отказался убивать ребенка. А 3 месяца назад дочь Испера заболела драконьей оспой. По неизвестным причинам сыворотка Ганхильды из Гарсмура не помогла в лечении девочки, и она медленно умирала. Тут-то и объявился странный волшебник, который пообещал предоставить лекарство, если друг Испера, Морроуинд, примет участие в сегодняшней дуэли. Вот так этот человек тут и оказался. И, пожалуй, историю можно было бы закончить, но о некоторых деталях я пока что умолчу. Долго мы еще будем лясы точить», — вновь подал голос Д'Артаньян. «Я уже хочу кого-нибудь убить». «Не волнуйтесь, дорогой Жан-Луи», — улыбнулся Гарвит, — «скоро вы захотите убить их всех. А ты, похоже, именно этого и добиваешься», — спросил Горбун. «Ну, я же хочу прожить как можно дольше, и текущий разговор вполне способен продлить отмеренный мне срок. Сейчас вот буду вашу историю рассказывать. Франсиско Хавьер Васкес Арая считается одним из лучших авроров Европы. Но эта часть вашей жизни нам не интересна. Гораздо интереснее ваше второе звание. Епископ тайной канцелярии при конгрегации доктрины веры. Если отбросить всю эту пафосную мишуру, то вы никто иной, как тайный инквизитор». Все маги аж встрепенулись от этого заявления. В свое время святая инквизиция попортила волшебникам много крови. Они даже вынуждены были уйти в подполье, приняв статут о секретности. И вдруг выясняется, что инквизиция не только продолжает существовать, так еще и один из волшебников входит в ее состав. «Ах ты, мразь!» — вскипел, казавшийся наиболее спокойным. «Наемник, я убью тебя первым. Не беспокойся, грязный кровосос», — ответил Горбун. «На мою голову найдутся желающие, но первым сдохнешь ты». «Тише, господа!» — крикнул Гарвит. Несмотря на его юный возраст, командный голос он имел довольно сильный. «Я ведь еще не дошел до самого интересного. Франсиско Хавьер Васкес Арая родился в семье маглорожденных магов, от рождения обладал набором уродств. Горб и заячья губа не добавляли ему привлекательности. Мать умерла родами, а отец искренне ненавидел ребенка. В детстве обладал очень слабыми магическими способностями, за что был регулярно бит и осмеян как детьми, так и взрослыми магами. А дома его избивал отец. Короче, жизнь у него была довольно-таки безрадостной. В возрасте 12 лет после очередного избиения случайно забрел в Магловскую церковь, где местный священник с невероятной добротой отнесся к уродливому ребенку. В дальнейшем регулярно поддерживал связь с этим священником и раскрыл ему тайну своего происхождения. Священник познакомил мальчика с неким кардиналом Вилальбой, который состоял в конгрегации доктрины веры. Если вы еще не поняли, то это новое название Святой Инквизиции, так как старое название было излишне скомпрометировано. Именно кардинал занимался воспитанием юного Франсиско. По завершении испанской школы магии посвятил себя работе на кардинала, который стал продвигать Франсиско по карьерной лестнице в католической церкви. Дальше информации имеется немного, одни сплошные догадки. Есть предположение, что в тайных архивах Ватикана Франсиско нашел некий ритуал или артефакт, способный увеличивать способности волшебника. Вероятнее всего, это темный ритуал изъятия силы, запрещенный во всех странах мира. Этот человек всеми фибрами своей темной души ненавидит волшебников и мечтает возродить святую инквизицию для их уничтожения. Именно он заразил дочь Еспера редкой разновидностью драконьей оспы. Сам-то он в дуэли принимать участие не желал. Хотел остаться обычным секундантом, но толпа несколько изменила его планы. Цель у него одна – уничтожить меня любыми средствами, потому что я имею реальные шансы вытащить магическое общество из той пропасти невежества, в которую волшебники сами себя загнали. Возможно, Горбун и попытался бы напасть на Гаррета, но направленные в его сторону три волшебных палочки несколько поумерили пыл старика, а Гаррет, словно бы ничего не заметил, продолжил. «Ну и, наконец, самый интересный из моих сегодняшних противников. Зовут его Клиффорд Кокс. На фоне всех остальных моих визави он прямо-таки ангел во плоти. Наемник, как и Морроуинд. Именно секундантом последнего он и должен был стать. Но не сложилось. Казалось бы, ну что в нем такого особенного? Я начну его историю издалека. Еще пару тысяч лет назад люди прекрасно знали о существовании волшебников. Вот только люди такие существа, которые очень не любят терпеть рядом с собой того, чего не понимают. Сначала они пытаются это непонятное понять и подчинить себе, а если не получается, стремятся это уничтожить. До начала 13 века люди еще пытались как-то подчинить себе волшебников. Например, каждый уважающий себя правитель имел на службе хотя бы одного придворного чародея. Но уже в начале 13 века люди поняли, что волшебники делятся с ними лишь малой частичкой своего могущества и в любой момент могут все изменить в строго противоположную сторону. Тогда-то в 1215 году и была создана Святая Инквизиция. Поначалу волшебники не восприняли это явление всерьез, но постепенно эта структура становилась все сильнее и мощнее, а к середине 15 века приобрела небывалые масштабы. Сначала волшебники пытались договариваться, потом сражаться, а в итоге пришли к самому глупому решению в истории и решили спрятаться. В 1689 году волшебники приняли статут о секретности. С тех пор вроде как наступил мир. Основная масса людей постепенно забыла о том, что волшебство не сказки, и волшебники на этом успокоились. Только вот правители людей все равно остаются посвящены в правду о магическом мире, иначе было бы очень сложно урегулировать некоторые конфликты. И если некоторые идиоты думают, что люди оставили идею покорения магического мира в покое, то они сильно заблуждаются. Практически у каждой крупной страны существует проект по изучению сверхъестественного. А еще существует несколько независимых международных проектов. Клиффорд Кокс как раз-таки и является продуктом американского проекта «Авалон». Им удалось похитить нескольких слабых волшебниц и волшебников. Часть из этих волшебников стали подопытными в разных экспериментах, а часть стали родителями, далеко не добровольными, новых американских агентов. Сразу после рождения детей определяли в магловские семьи, где их воспитывали истинными патриотами США. Конечно же, такие дети обучались в американских школах волшебства, а волшебники даже не подозревали, что обучают своих будущих врагов. Вот и Клиффорд является одним из таких тайных агентов, подконтрольных ЦРУ. Официально является вольным наемником и довольно неплохим боевым магом. Как вам история? Потрясающе! Искренне и радостно захлопал в ладоши Андре Дюбуа. Теперь мы прямо-таки жаждем поубивать друг друга. Ты этого добивался? Нет. «Конечно», – искренне возмутился Гарвит. «Это было бы скучно. У меня целых 4 цели. Первая – прожить подольше. Пока я говорю, я живу, чем не цель». «Согласен», – кивнул Морроуинд. «Цель достойная. А что с остальными тремя? О них я пока промолчу и сделаю вам, господа, щедрое предложение. Я уже упоминал, что повелителем магии сможет стать лишь тот, кто лично убьет меня. Если он следом умрет от чьей-либо руки, то повелителем магии не сможет стать никто из вас. Именно поэтому я предлагаю победителю миллиард галеонов, если он выполнит определенные условия. Нужно всего лишь убить остальных 4 противников и защитить меня от них, а потом сразиться со мной в честной дуэли. Если эти условия будут соблюдены, то гоблины по первому требованию выдадут вам миллиард галеонов. Ты думаешь, мы такие идиоты, что поведемся на это? Криво усмехнулся Д'Артаньян. Ну, а почему нет? Вы ведь прекрасно знаете, что такие деньги у меня имеются. Если я выживу в последней дуэли, то ничего не теряю, а если умру, то эти деньги мне будут уже не нужны. Допустим, мы сейчас с тобой согласимся. Начал рассуждать Дюбуа. Соответственно, твоя первая цель — сократить количество противников до 1 человека, который к тому же будет изрядно потрепан. Подозреваю, что еще одной твоей целью является месть сильным мира сего руками победителя. Так, Гарвит кивнул. Но какова же твоя после? Авада Кедавра, не дав Дюбуа договорить, Клиффорд Кокс сколдовал смертельное проклятие в направлении Гриффиндора. Зеленый луч относительно неспешно преодолевал расстояние между противниками, и казалось, что Гарвит еще может успеть уклониться, но он сидел, не двигаясь с места, и почему-то смотрел под ноги Црушника. На самом деле снаряд Авады Кедавры преодолел расстояние за какую-то секунду, но для наблюдающего за этим Поттера время растянулось чуть ли не на часы. Сбывались все его самые страшные кошмары. Гарри уже было поверил, что план Гриффиндора сработает, но как и во снах, под конец какая-то нелепость все разрушила. А дальше произошло то, чего никто не смог бы и вообразить. Гарри просто поймал Аваду Кедавру в ладонь, словно это был простой светлячок. Сцена немого изумления могла бы продлиться долго, возможно, даже несколько часов, но лорд Гриффиндор Вулпис не пожелал ее затягивать. «Сволочь!» — тихо и как-то беззлобно сказал он в отношении бледного Црушника. «Ты весь мой спектакль испортил, Сика!» Он направил свою палочку, и Клиффорд Кокс зашелся в предсмертном хрипе с перерезанным горлом. Остальные противники хотели было подорваться со своих кресел, но какая-то невидимая сила не дала им этого. «Что происходит?» Испуганно закричал Жан-Луи де Артаньян. «Вы проиграли эту дуэль и свои жизни, господа», пояснил Гарвит, и тут же без перехода. «Бомбарда, бомбарда, бомбарда». Трое его противников в мгновение ока разлетелись кровавыми ошметками по арене. В живых остался только Морроуинд. «Почему я все еще жив?» – удивленно приподнял брови наемник. «Ты не являешься такой же мразью, как остальные, поэтому для тебя у меня особое предложение. Хочешь жить?» Гаррит одним прыжком соскочил со своего высоченного трона и, оказавшись рядом с наемником, посмотрел тому в глаза. «Конечно хочу, мой лорд, но как вы обойдете условия арены?» С подобающим уважением спросил Майкл. Он даже попытался изобразить что-то типа поклона, сидя в кресле, но удерживающая его сила никуда не делась, и он не смог даже пошевелиться. Магию арены легко обмануть. Достаточно признать себя побежденным в дуэли и выпить зелье живой смерти. Здесь на арене есть все необходимые ингредиенты, так что если ты согласишься стать моим слугой, зелье я сварю довольно быстро. И можешь не волноваться, бесплатно ты работать не будешь. Я хорошо плачу своим людям. По сути, разница между твоей прошлой жизнью и тем, что предлагаю я, будет заключаться лишь в том, что у тебя будет один единственный наниматель, которого ты никогда не сможешь предать. Условия справедливые, я согласен. Где нужно подписаться кровью? Попытался было пошутить Морроуинд. Прямо тут. Гаррит нагнулся и что-то нарисовал на песке. Можешь встать, руны. Радостно воскликнул наемник, вставая с кресла. Ты же мастер рун. Как мы все могли об этом забыть? Ну да, теперь это уж чего скрывать. Последней и самой главной целью всех этих разговоров было отвлечение внимания. Все это время я левитировал маленький камушек, которым рисовал руны на песке. Кокс заметил движение камня в самый последний момент, когда я уже завершал рисунок и чуть все не испортил. Но как ты поймал Аваду? Вон Гарри Поттер умудрился эту хрень лбом отразить, а я всего лишь поймал. Так что эко невидаль, отшутился Гаррит. Вдруг все звуки на арене стихли. Гриффиндор с Норманом продолжали о чем-то беседовать. Потом Норман вдруг переменился в лице. Сначала он казался невероятно удивленным, потом восторженно радостным. Дальше наемник, судя по всему, произнес клятву верности своему новому сюзерену и, надрезав ладонь, пролил немного крови на песок, после чего встал на колено и поцеловал левую руку Гаррита. Лишь после этого звуки вновь вернулись на арену. Приготовление зелья действительно не заняло много времени. Котел Гаррит трансфигурировал из первого попавшегося валуна. Вообще-то, если верить профессору Снейпу, а не верить ему не было никаких оснований, варить зелье в подобном котле очень опасно, и с подобной задачей может справиться лишь очень искусный зельевар. Морроуинд тем временем наводил на арене тотальный хаос, чтобы никто и никогда не смог разобрать, что же тут происходило. Когда зелье было готово, наемник его выпил и отключился, а стены арены рухнули. Толпа, которая еще совсем недавно обвиняла повелителя магии Гаррета Вайда Джеймса Гриффиндора Вулписа во лжи и отправила его на верную смерть, теперь радостно приветствовала его же. А когда спали барьеры, вокруг праздничных столов, народ пришел в полный восторг. Еще через пару минут заработали обогревающие барьеры, и на поле стало совсем комфортно. Люди и волшебные существа радовались, праздновали и возносили здравицы в честь нового повелителя магии. Гарри тоже радовался. Но за день он настолько морально вымотался, что даже прекрасное угощение и атмосфера всеобщего праздника его не особо радовала. Ближе к вечеру, когда Поттер уже засыпал прямо на ходу, Гаррит выдал ему портключ и, тепло распрощавшись с другом, пошел к отцу. Как только Гарри появился в переулке, его встретил мистер Макриен и отвез обратно в дом Дурслей, где сдал мальчика дяде Вернону с рук на руки. Поттер к тому времени уже совсем заснул и даже не отреагировал на попытки Дадли что-нибудь разузнать. Глава 33. Если кто-то подумал, что дуэль началась, когда я вошел на арену, то он глубоко заблуждается. О том, что мне предстоит подтвердить титул в поединке с тремя волшебниками, я знал задолго до объявления себя повелителем магии перед общественностью. Подбор кандидатов на роль моих противников начался за год до самой дуэли. Различными косвенными воздействиями люди из организации Серого Посредника заставили собраться именно такой состав моих противников. К кандидатам предъявлялся целый ряд требований, но два критерия отбора были основными. Во-первых, мне нужны были по-настоящему мерзкие личности, чтобы потом никто не смог сказать, что я страшный убийца. Во-вторых, кандидаты не должны были бы знать друг о друге, но при этом у каждого должны были иметься шкафы со скелетами, вскрыв которые они возненавидят друг друга сильнее, чем меня. На каждого из участников был прописан детальный психологический портрет, а наш диалог был расписан в сотнях вариаций. Может быть, со стороны и казалось, что я действую излишне пафосно и наигранно, но суть в том, что все мои фразы, сказанные в определенное время и в определенной последовательности, удерживали моих противников от каких бы то ни было действий. На случай, если бы план с рунной ловушкой не сработал, были разработаны еще несколько вариаций моих действий, вплоть до уничтожения всех при помощи псионики. Когда рунная ловушка была завершена, хотел было немного позлорадствовать, но вовремя вспомнил кодекс темного властелина и обошелся лишь коротенькой финальной фразой, которая предназначалась Морроуинду и секундантам. Секунданты в моем плане также были учтены. Своим поведением я делал определенные закладки на будущее. Теперь Волдемарт, если будет атаковать меня в спину, вероятнее всего не станет применять Аваду Кедавра, а от любого другого заклинания я имею все шансы выжить. Поттер же, надеюсь, теперь не будет наивно верить волшебникам лишь потому, что они называют себя светлыми. В итоге, все получилось лучше некуда. Удачно выиграв эту дуэль, я одним выстрелом убил целую стаю злобных крокодилов. Ну, сами посудите, Д'Артаньян был человеком Дамблдора. Он был редкостным паранойком, и большинство ключевых рычагов управления Ордена Малой Зари были завязаны на него. Конечно же, смерть одного человека не способна разрушить эту военизированную структуру, но чтобы вернуть все как было, в первую очередь финансы, придется немало потрудиться. Ситуация с Дюбуа практически идентична, только теперь я подложил свинью Волдемарту, лишив его сети информаторов и финансирования из криминальных структур. Причем в отличие от Дамблдора, Волдемарт сейчас находится не в том состоянии, чтобы оперативно перехватить рычаги управления и восстановить всю структуру. В общем, убийством Дюбуа я нанес настолько сокрушительный удар по темному лорду, что оправится он от него не скоро. Что же до Кокса и Васкиса, то хотя они и служили в разных ведомствах, но при этом были чертовски хорошими агентами, и их смерть сильно отодвинет возможную войну между людьми и волшебниками. А то, что такая война произойдет, я нисколько не сомневаюсь, ведь я намерен сам ее спровоцировать и провести на собственных условиях. Ну и наконец Морроуинд, он неспроста считается одним из лучших наемников в мире. Человек, точнее полувампир, в равной мере использующий магию и средства научно-технического прогресса людей, будет полезен в любой тайной организации. Сразу после дуэли один из моих агентов незаметно помог ему пробудиться от зелья живой смерти, после чего они направились в оборудованную для таких случаев конспиративную квартиру. В ближайшее время он пройдет курс пластических операций и вернется в строй под новой личиной, а его ускоренная регенерация поможет ему быстрее приступить к своим новым служебным обязанностям. Что же до дуэли, то она далась мне очень тяжело. Это только на публику я выглядел молодцом и огурцом, а по факту был выжат как лимон. Нарисовать гигантскую рунную ловушку на пятерых очень сильных магов, корректируя все расчеты в уме, да еще так, чтобы ни один из них ничего не заметил, было крайне сложно. Дело в том, что рисовать простую рунную схему было невозможно, ведь ее пришлось бы рисовать вокруг моих противников. Я же использовал метод Абрахама Силуэрского, одного древнего рунного магистра. Его метод позволяет размещать объект воздействия не в центре рисунка, а в любом его месте, и даже за его пределами. Таким образом, и без того непростая схема усложнилась в сотни раз, но зато я смог рисовать ее за спинами своих противников. Даже при том, что мой разум действует на несколько порядков быстрее, чем разум любого другого человека, я все равно задействовал более 70% своих интеллектуальных ресурсов. Для некоторого упрощения схемы пришлось рисовать замыкающую линию прямо под ногами противников. Вот Срушник и заметил движущийся камешек. Надо признать, у него была великолепная реакция. Даже весь мой предыдущий треп его ничуть не расслабил. На самом деле я планировал оставить его в живых, свой собственный агент в подобной секретной организации был бы очень кстати. Но не судьба. Чтобы еще потянуть время на несколько недостающих мне миллисекунд, я был вынужден убить его. Этого времени мне вполне хватило, чтобы напитать весь рунный рисунок своей силой. Он и сам по себе был огромен, а потому потреблял просто колоссальное количество магии, так еще и при дистанционной напитке коэффициент передачи полезной энергии снижается в 3-4 раза. Кстати, если кто-то подумал, что можно просто взять принтер, напечатать на нем какую-нибудь рунную схему, а потом в любой момент напитать ее силой и применить, то он сильно заблуждается. При написании рунной схемы маг вливает в нее крохотную частичку собственной силы. Тут главное соблюдать баланс. Если силы добавить мало, то схема не сработает, а если силы будет много, то схема может сработать до того, как будет завершена. Так что весь разговор я был нешуточно напряжен. В общем, если бы мой план накрылся в этот самый последний момент, пришлось бы раскрывать перед Вальдемартом свои биотические способности, потому как магии во мне осталось совсем чуть-чуть. Мне и так пришлось защититься небольшим барьером массы от Авады Кедавры. Как оказалось, биотические барьеры настолько суровы, что способны остановить практически любое магическое воздействие, даже Авады Кедавру. По крайней мере, я пока не нашел способа пробить биотический барьер чистой магией. Вот только не нужно думать, будто биотик сильнее мага. Вовсе нет. На данный момент волшебники еще не встречались с биотиками, поэтому и не имеют никаких средств борьбы с ними. Сила чистого биотика превосходит силу мага лишь за счет фактора неожиданности. Даже особо не задумываясь, я могу предложить десяток способов борьбы с биотиками, используя косвенные магические воздействия. Например, расплавить землю под ногами или откачать воздух. И да, я полгода в школе вовсе не сидел на месте, а активно обучался и тренировался. На данный момент я изучил всю личную библиотеку Годрика Гриффиндора и планирую перейти к книгам из запретной секции основной библиотеки, там книг относительно немного. А лишь потом я займусь личной библиотекой Слизерина. Подозреваю, что на нее у меня уйдет не один год. Хотя Годрик имел талант к артефакторике, но увлекался он в первую очередь големостроением. Как оказалось, Хогвартс не просто напичкан големами, как я ранее думал. Весь замок – это гигантский голем нестандартной конструкции и назначения. На данный момент в школе реализованы едва ли 5% от изначальных задумок Гриффиндора, но даже то, что уже есть, просто поражает воображение. Да взять хотя бы псевдоинтеллект замка, во времена Годрика о подобном никто даже и не задумывался. Современные люди только начали осваивать идею умного дома в то время, как Годрик Гриффиндор реализовал ее еще 1000 лет назад. Его идеи барьерных конструкций – это тоже нечто невообразимое, но большинство из его разработок неприменимо в условиях боя. Хотя кое-что я все-таки в этом направлении почерпнул. Например, стандартный алмазный щит имеет конфигурацию сверхпрочной сферы. Годрик изменил стандартную схему, превратив ее в октайдр, что позволяет снизить нагрузку на щит в 8 раз. С властью огня ситуация также довольно печальна. Я чувствую огонь, но мы не совпадаем с ним характерами. Слишком уж я холоден и выдержан, что совсем не нравится этой стихии. Как утверждают книги Годрика, чтобы подчинить себе огонь, нужно быть вспыльчивым, порывистым, агрессивным, но вместе с тем теплым и добрым. Сложная комбинация, не находите. Вот у меня пока ничего и не получается. Это вовсе не значит, что власть огня мне никогда не освоить. Просто мне не подходят методы Годрика. Гораздо лучше дело обстоит с родовым даром Пиверелов, властью холода. Хотя книг по данному направлению я пока и не нашел, наверняка они есть в библиотеке Пиверелгарда. Уже сейчас низкие температуры не причиняют мне особого дискомфорта. Заморозить что-то силой мысли я пока еще не могу, но охладить стакан воды для меня уже не проблема. Что самое замечательное, охлаждая что-либо, я не теряю магию, а наоборот восполняю ее, отбирая энергию из охлаждаемого объекта. А еще я разобрался, почему смог предвидеть атаку Вальдемарта, когда он напал на меня в коридоре. Это оказалось то самое пресловутое боевое предвидение Блэков. Информации по этому направлению в библиотеке Гриффиндора оказалось очень мало. Единственное, что смог однозначно выяснить, что тренировать этот дар можно только одним способом – постоянно участвовать в реальных битвах, где твоей жизни будет грозить реальная опасность. Кроме того, нашел некоторую информацию по метаморфам. Как оказалось, мои нынешние способности – это лишь вершина айсберга. На данный момент мои способности к морфизму сильно ограничены объемом тела и его строением, но со временем эти ограничения будут все меньше. Единственный недостаток заключается в том, что тренировать этот родовой дар невозможно. Способности метаморфа возрастают с возрастом и никак иначе. По крайней мере, если верить той литературе, что я нашел в личной библиотеке Гриффиндора. Возможно, В доме Блэков я найду больше полезной информации по их родовым дарам. Ну или Белла с Сириусом что-нибудь подскажут. В основной школьной библиотеке я изучил только одну единственную книгу. Ту самую книгу по зельеварению за 6-й курс с пометками Снипа. А ведь он еще в школе был гением в этой области. Почерпнул много интересного и не стал возвращать книгу назад. Еще одна маленькая закладочка, чтобы сломать будущий канон. Кстати, зелье живой смерти для Морроуинда я варил по усовершенствованному рецепту Снипа, а не по классическому. Вот только не нужно думать, будто, получив столько знаний, я стал великим магом. Если обычный человек наизусть изучит какую-нибудь книгу по единоборствам, он от этого вовсе не станет великим воином. Вот и я заклинаний и теорий знаю много, но практики катастрофически не хватает. Тот же Сириус, обладая он моим магическим резервом, раскатал бы меня в 3 секунды. А уж Белла и без дополнительной магической силы доставляла мне неприятные сюрпризы во время тренировок. Это только в фильме и книге волшебники использовали в бою несчастных 5 заклинаний. В реальности же все оказалось куда как сложнее. Настоящий боевой маг в действии – это страшная сила. Белла как-то показала все, на что она способна, если бы не алмазный щит, который я предварительно поставил и напитал просто-таки неимоверным количеством магии, она бы меня уничтожила. Такая милая в повседневной жизни, в бою она превращалась в настоящую мегеру. Словами не передать, что она вытворяла на тренировках. Огонь, молнии, землетрясения, отравляющие газы, боевая трансфигурация, звуковые атаки – это лишь неполный список того, что творила Белла во время нашей тренировки перед моей дуэлью. Во время праздничного банкета после дуэли они с Сириусом благоразумно держались от меня подальше и не привлекали внимания. Но зато потом, когда мы оказались в Поттерминоре, отвесила мне несколько внушительных оплеух и высказала все, что она думает о моем поведении. Она так сильно за меня переволновалась, что лишь благодаря присутствию Сириуса не наделала глупостей. Именно поэтому они покинули банкет сразу же, как стали известны результаты дуэли. Беллатриса могла просто не сдержаться и влепить мне оплеуху еще там при всех. За время моего пребывания на празднике Беллатриса успела привести себя в порядок, снять грим и немного остыть от переживаний. Но все же некоторая толика неудовлетворенной обиды за нервное потрясение и переживание осталась. За время пребывания в тюрьме она так отвыкла переживать за кого-либо, что сейчас эти эмоции стали для нее настоящим потрясением. Она даже не подозревала, насколько привязалась ко мне, поэтому, увидев меня живым и здоровым, не сдержалась и устроила эту маленькую истерику. Когда эмоциональная буря немного улеглась, она просто обняла меня и заявила: «Не отпущу, не отпущу и никому не отдам, ты мой, слышишь?» Я в ответ лишь обнял ее и стал нашептывать успокаивающие фразы. Так мы и простояли минут 15, а потом заявились Андромеда с Шаулой и устроили мне 2-й раунд головомойки. Остановил все это безобразие Сириус, который, видимо, из мужской солидарности, решил выручить меня из бабского плена. Он напомнил всем, что за сегодняшний день грозный повелитель магии сильно устал и теперь ему пора спать, потому что детям вредно нарушать распорядок дня. Рождество мы отмечали в узком семейном кругу. Были только я, Белла, 3 Блэков и отец. Я уже давно привык даже в мыслях называть Шепарда своим отцом. В конце концов, он значит для меня ничуть не меньше, чем та же Белла. Он уже давно перестал быть простым слугой подручным и прекрасно вжился в роль моего родителя. Друг, советчик, помощник и просто старший товарищ, настоящий отец, которого я был так долго лишен.